Вместе навсегда, ты у него одна. Жалко, что не знаешь, как он смотрит на меня. Я так высоко, это его дразнит. Я холодная, как лед, у моей шмотки это айсберг, бэйб. Когда я звоню, он летит ко мне. Черное белье, плюс нам не семь камней. Да, у вас любовь, чувство через край. Ночью, парень мой, отпущу с утра. Цифры, цифры, цифры пробивает твой бойфренд. Пока тифа, тифа, тифа, не запястье укроет. И я тихо, тихо, тихо вновь меняю свой номер. Ведь их так много звонит. Я алло, алло, твой парень вновь меня ждет. Алло, алло, и он мне больше идет. Один звонок, и ты одна у моих ног. Алло, я алло, алло, твой парень вновь меня ждет. Алло, алло, и он мне больше идет. Один звонок, и ты одна у моих ног. Алло, я он роняет челюсть, воу-воу-воу. Какая прелесть. Не говори мне, что стало плохо. Я пришла, подожгла и согрелась. По мне скучает мой экс, эй. Пока пишу новый текст, эй. Я как на Баду, с утра пропаду. Тебе свайп, но малыш, так и next. Цифры, цифры, цифры пробивает твой бойфренд. Пока тифа, тифа, тифа не запястье укроет. И я тихо, тихо, тихо вновь меняю свой номер. Ведь их так много звонит. Я алло, твой парень вновь меня ждет. Алло, алло, и он мне больше идет. Один звонок, и ты одна у моих ног. Алло, я алло, алло, твой парень вновь меня ждет. Алло, алло, и он мне больше идет. Один звонок, и ты одна.